Директор спустился к швейцару парадного подъезда, чтобы узнать, не заметил ли он проходивший мимо девушки, и получил отрицательный ответ. Кроме парадного, предназначенного для посетителей, в здании был еще один служебный вход. Вахтер, дежуривший у того входа, также не видел девушки. Если все же она воспользовалась служебным выходом, дверью, ведущей на сцену, или прошла через ресторан к парадному подъезду, то вряд ли ее появление на улице в эстрадном костюме осталось бы незамеченным. Слишком он был откровенен для подобных прогулок. Поэтому директор решил, что артистка находится где-то в здании, и велел тщательно осмотреть все помещения. Этот обыск также не дал никаких результатов. Позвонили в полицию, но и она не обнаружила пропавшей. Полицейским удалось лишь установить, что девушка устроилась на работу в клуб через бюро по найму, сообщив, что раньше она выступала в ресторанчике «Соулоу» в Сан-Франциско. Однако, проверив это, полиция установила, что там о девушке никто и не слыхивал. Друзей у артистки, по-видимому, не было. Жила она в «Шет-отеле», весьма заурядной гостинице неподалеку от клуба. Портье гостиницы показал, что гостей у девушки никогда не бывало, писем она не получала. Полиция провозила с этой историей недели две. Ну а потом из-за отсутствия улик или трупа девушки дело пришлось закрыть. Файет, отложив досье, испытующе посмотрел на меня. «Ну как?» «Подойдет вам такой сюжет?» — осведомился он. «Я-то знал, что подойдет, но особого энтузиазма не выразил. Идеи редактора порой оказывались чрезмерно раздутыми». «Сюжет заманчивый», — заметил я. «Но если уж полиция не смогла добиться толку, что же сможем сделать мы?» «С полицией не каждый откровенен». Но я этой историей заинтересовался и готов раскошелиться. Свидетели охотнее развязывают языки, когда делают это не за даром. Уверен, что в этом деле кроется нечто сногсшибательное, и хочу, чтобы вы оба им занялись. Ну что ж, попробуем. Я потянулся за досье. Здесь собрана вся информация. Немногим больше, чем я уже рассказал вам. Несколько имен, фотоснимок актрисы и все. Вам придется начинать сначала. А как насчет расходов? Весьма недвусмысленно поинтересовался Берни. Файет взглянул на него из-под лобья. В пределах здравого смысла. Причем, заметьте, моего здравого смысла, а не вашего. Вы представите отчет за каждый истраченный цент, ясно? Берни счастливо улыбнулся. За 4 года связи с кинобизнесом он классически научился раздувать сметы. «Счета будут в полном порядке, мистер Файет», — заверил он. Я извлек из досье фотографию Фэй Бенсон. На глянцевом снимке была изображена девушка лет 24, одетые в усыпанные блестками лиф и шорты. На голове у нее был цилиндр. Милое личико обрамляли шелковистые белокурые волосы, и оно привлекало меня не меньше, чем ее соблазнительная фигурка. Я протянул снимок Берни. «Взгляни-ка». В глазах Берни промелькнуло удивление, и он выразительно присвистнул. «Что ж, пойдем собираться», — сказал он, поднимаясь. — Если она и в жизни так же хороша, то найти ее просто необходимо. Когда мы въехали в Уэлден на Бьюике, взятом мною на прокат в Сан-Франциско, уже смеркалось. С первого взгляда Уэлден производил впечатление небольшого, удачно расположенного и спланированного, процветающего городка, с широкими чистыми улицами и оживленными тротуарами. «А в этой провинции весьма недурно», — — произнес Берни, вытягивая шею, как цапля, заметив высокую стройную блондинку, ожидавшую у перехода через улицу зеленого огня светофора. «Когда мы проезжали мимо, она одарила моего спутника долгим вызывающим взглядом. Во всяком случае, местные дамы не выглядят угнетенными», — продолжал он, — «а это всегда хороший признак». «Будь любезен заткнуться», — разозлился я. «Единственное, что тебя волнует, — это женщины. Ты ведь женатый человек, и пора бы тебе перестать повесничать. Будь Клэр твоей женой, ты бы вел себя точно так же. Своими воплями по любому поводу она когда-нибудь доведет меня до ручки. Если бы не другие женщины, с которыми мне иногда удавалось общаться, я наверняка стал бы жена-ненавистником». «Так зачем же тогда ты взял ее в жены?» Берни горько усмехнулся. «Ты думаешь, я совсем спятил? Это она взяла меня в мужья».